Глава 31. Аллергия. «Мадам Жестюи, а что вы знаете о чудовище, обитающем в местных пещерах?» — поинтересовалась я, разглядывая в узком зеркале свой новый наряд. «Говорят, оно очень опасное, но никто не знает ничего конкретно». Тряхнув своей замысловатой прической в форме ромбовидной фигуры, леди Амалия отвлеклась от работы и перевела на меня удивленный взгляд. «Чудовище?» От волнения ее форзацкий акцент усилился. «Ох, это такая жуткая история. Не для нежных девушек вроде вас. Напоминать ей о том, что среди ведьм нежных созданий не бывает, я не стала. Но напор усилила, так как мучившее меня с ночи любопытство никуда не делось. Но все-таки, прошу вас, расскажите». «Хорошо». Вздохнув, она поправила мою тиару, передала иглу одной из своих помощниц, и та занялась моим бальным платьем, а сама села в кресло и расправила пышные юбки ярко-алого наряда. Эта женщина отдавала предпочтение броским, кричащим цветам. Но, как ни странно, в отличие от многих других представительниц нашего пола, ей они были к лицу. «Известно мне немного». И в основном по слухам, что ходят в Рейнаре. А им не всегда можно доверять. Разговоры о чудовище начались очень давно, почти 100 лет назад. «Неужели он такой древний?» — перебила я ее, не в силах поверить в такую нелепицу. Дракон выглядел совсем не старым, а даже наоборот, молодым, полным сил. Да и живут ли они столько? Все же надо уточнить. «Выходит, что да», пожала плечами мадам Жестюи. «Я слышала о существовании чудовища от одной из своих клиенток, а ей, в свою очередь, поведала о нем ее бабка, называвшая его проклятым. Так что 100 лет звучит вполне правдоподобно. А вот действительно ли он существует? Признаюсь, я считаю все это выдумкой. Хотя многие жители столицы клянутся, что слышат по ночам звериный рев, а некоторые видят исходящие от пещер сияния. И за все это время никто не пытался проверить? Ну почему же? Были смельчаки. Но опять же, если верить слухам, обратно никто из них не вернулся. Азали, ты закончила?» «Да, мадам», — кивнула молодая девушка и отошла от меня на пару шагов. Несмотря на свою простоту, всего лишь тесный, приподнимающий грудь корсет и воздушные юбки, платье выглядело великолепно. Цвет Амалия подобрала нежно-розовый, а подол сделала похожим на лепестки роз. Ничего прекрасней я в жизни не видела. Вот бы явиться в нем сегодня на шабаш. Все знакомые с ума от зависти сойдут. Только кто меня отпустит? Впрочем, что мешает спросить? Да хоть бы у самого короля, тем более, что до бала еще есть время, а он вполне может находиться у себя в кабинете. С трудом дождавшись, когда мадам Жестюи вместе со своими работницами покинет мою комнату, я быстро переоделась в простое синее платье, расчесала волосы и бросилась к выходу. Подкралась к соседней двери, приложила ухо к замочной скважине и тихонько шикнула на приставленного ко мне стража. «Не мешайтесь под ногами». Он, конечно, удивился, но послушался. «Ты отправил послание королю Рудольфу?» — донесся до моего уха хриплый голос Ремгара. «Первым делом», — ответил ему бархатный баритон Дитера. «В Самое гонец будет уже через 2 дня. Еще 2 дня понадобится им, чтобы забрать тело. А пока пусть оно полежит в мертвецкой. Будешь предъявлять обвинения?» «Зачем?» Я не увидела, а скорее почувствовала, как дракон пожимает плечами. «Рудольф не рассказал нам о ее даре. Может, не посчитал важным? Кто знал, что девчонка сойдет с ума от переполнявшей ее злости? Ее отца остается только пожалеть». Дверь распахнулась так внезапно, что я не успела отскочить и упала бы, не подхвати меня, король. «Лилу, я смотрю, у тебя входит в привычку подслушивать под дверью». «И ничего я не подслушивала. Вырвавшись из его хватки, я задрала нос и прошла в кабинет. Кивнула сидевшему в кресле магу и уселась на софу. «Я искала вас, надеялась застать до начала бала. Кстати, куда вы вчера подевались?» Кивнув моему стражу, Ремгар захлопнул дверь, прислонился к ней спиной и скрестил руки на широкой груди. «Скучала?» — лениво поинтересовался он, сверля меня насмешливым взглядом. «Вот еще. Просто мне нужно с вами кое-что обсудить». «Говори, если тебя не смущает присутствие Дитера. Или мне попросить его уйти?» Странно, вроде бы обычные фразы, но произносит он их так, будто смеется надо мной. «Это лишнее. Я хотела бы обсудить с вами свою семью». «А что с ней?» «Все прекрасно. Они вчера прибыли в столицу. Я лишь надеюсь, что с этим не будет никаких проблем, и вы разрешите им посещать дворец». «Ваши сестры здесь?» — удивился маг. «И жених». Рэм нахмурился. Его поза из расслабленной стала напряженной. Взгляд сделался кровожадным. «Какого чёрта?» Я вскочила на ноги и уперлась кулаками в бока. «Я бы попросила, это всё-таки мои родные». «Твои сестры могут навещать тебя сколько угодно, при условии, что будут вести себя тише воды. А твой чертов жених...» «Стоун! Его зовут Стоун!» Отделившись от двери, Ремгар приблизился ко мне и теперь нависал, как скала, обжигая лицо своим горячим дыханием. «А твой чертов жених пусть держится от дворца подальше, если не хочет встретиться со мной. Поверь, ему не понравится». «Одним словом, дракон. Упертый и невыносимый». От его кривого оскала меня пробрала нешуточная дрожь. Но отступать я не собиралась. «Почему?» «Ты говорила, он маг-древовед?» Я кивнула. «Будем считать, что у меня аллергия на растения,